Из страха, что мать все отберет, она прятала таким образом деньги, полученные за добавочную работу на шахте. «У меня 5 монет, видишь?» — сказала она. «Так и быть, дам тебе 3. Только поклянись, что уговоришь мать поженить нас. Ну, довольно нам такой жизни. Все на улице. Да еще мать попрекает меня каждым куском. Поклянись, поклянись сперва». Худенькая, болезненная женщина говорила вялым голосом. В интонациях ее не было страстного волнения, а чувствовалась лишь усталость измученного жизнью человека. Захарий клялся и божился, что его слово свято. А когда получил 3 монеты, облапил Филомену, стал щекотать, рассмешил и, пожалуй, довел бы свои любезности до конца, укрывшись во впадине Терекона, с давних пор служившей для них зимою супружеской спальней. Но Филомена отвергла заигрывание, сказав, что это не доставит ей никакого удовольствия. Она в одиночестве возвратилась в поселок, а он прямиком через поле побежал догонять приятеля. Этьен машинально следил за ними издали и, не зная обстоятельств, считал, что это просто свидание. На рудниках девушки рано познавали любовь. Он вспомнил фабричных работниц в Лиле, которых парни, бывало, поджидали на задворках фабрик, целые стайки девчонок, испорченных уже в 14 лет, выросших в нищете и без призора. Но его размышление прервала другая встреча. Он остановился. У подножия Терекона на больших камнях, которые скатывались с него, тщедушный Жан-Лен яростно спорил с Лидией, сидевшей справа от него, и с Бебером, сидевшим слева. «Ну, еще что скажете? Вот надаю обоим оплеух, так больше не будете просить. Кому мысль в голову пришла? Кому?» В самом деле мысль принадлежала Жан-Лену. Целый час они провозились на берегу канала, рвали все вместе листья одуванчиков, а когда набралась целая куча листьев, он подумал, что столько дома у него не съедят, и не пошел обратно в поселок, а отправился в Монсу, захватив с собой Бебера и Лидию. Бебера он заставил сторожить, а Лидии приказал звонить у подъездов городских домов и предлагать листья одуванчика. Как человек бывалый, он говорил, что девчонки распродадут все, что хочешь. Торговля шла очень бойко. Правда, для дома ничего не осталось. Но зато Лидия выручила 11 су. А теперь 3 компаньона делили между собой доход. «Ну, это несправедливо», — твердил Бебер. «Надо поровну делить. Если ты возьмешь себе 7 су, нам с ней достанется только 2 су. «А что ж тут несправедливого?» — разозлившись, возражал Жан-Лен. «Во-первых, я больше вашего нарвал». Обычно Бебер с боязливым восхищением повиновался Жан-Лену. Он постоянно был жертвой приятеля, нередко получал от него затрещины, хотя был старше и сильнее его. Но на этот раз мысль об утрате такого богатства привела его к сопротивлению. «Лидия, ведь он хочет обсчитать нас, верно я говорю? Если он не поделит поровну, мы его матери пожалуемся». Жан-Лен сунул ему кулак под нос. «А ну, посмей, пожалуйся. Я сам пойду к вам домой и скажу, что вы продали салат нашей мамы. Да и как я буду делить 11 су на 3? Глупая башка. Попробуй-ка, подели, раз ты такой ловкий. Нате, получайте по 2 су. Да берите живей, а не то я себе в карман положу». Бебер угрюмо покорился и взял 2 су. Лидия не сказала ни слова. Она вся трепетала, была исполнена нежности, как маленькая побитая мужем женщина, жаждущая получить его прощение. Жан-Лен протянул 2 су, и она с заискивающим смехом тотчас подставила руку. Но вдруг он передумал. «Ну что, на кой тебе деньги? Ты ведь спрятать не сумеешь, и мать все равно у тебя их отберет. Лучше дай мне на хранение. Когда тебе понадобится, ты у меня спросишь.